Жена царедворца, влюбившаяся в Офе, Сивах, Сирич в Великом Диасполе, в любимого сына Иакова, очевидно, была необыкновенно красива. Только тогда понятно утверждение святого, будто равнодушие Иосифа — чудо, которое бы с примерности своей превосходит историю необыкновенного спасения трех юношей, брошенных Навуходоносором в печь огненную. Если говорить о красоте, едва ли жена того египетского князя или старшего управителя во дворце фараонов была прекраснее Пипиты Хименес. Но я не похож на Иосифа, человека великих дарований и замечательных достоинств, а Пипиту нельзя сравнить с женщиной, которая не знала ни скромности, ни истинной веры. И если бы даже все было так, хотя подобные предположения ужасны, я объясняю преувеличение, допущенное святым Иоанном Златоустом, лишь тем, что он жил в развращенной полуязыческой столице Восточно-Римской империи, при дворе, пороки которого он столь резко порицал, и где сама императрица Евдоксия давала пример похотливой распущенности. Но в наши дни евангельское учение так глубоко проникло в христианское общество, что мне кажется необоснованным считать скромность целомудренного Иосифа более чудесной, чем нетленность трех вавилонских юношей. В своем письме вы затрагиваете еще один вопрос, и ваше суждение о нем меня поддерживает и воодушевляет. Вы справедливо порицаете излишнюю чувствительность и способность проливать слезы из-за пустяков, чем, как вам известно, я иногда страдаю. Но вы рады, что эта душевная слабость, к сожалению, свойственная мне, не посещает меня в часы молитв и размышлений. Вы признаете достойной похвалы ту истинно мужскую энергию, которая присутствует в моих помыслах, стремящихся к Богу, и вы приветствуете ее. Ум, жаждущий понять Бога, должен быть бодрым. Воля может целиком подчиниться разуму, лишь в том случае, если она прежде одержит победу над собой, мужественно борясь против всех желаний, торжествуя над всеми искушениями. Чистое горячее чувство, которое может посетить даже простые робкие сердца, чтобы в минуту чудесного прозрения открыть им доступ к познанию Бога, порождается помимо божественной милости твердым и цельным характером. А вялость, слабость воли, болезненная нежность, присущая мужчинам, которые слабы, как женщины, ничего общего не имеют с милосердием, набожностью и любовью к Богу, присущими больше ангелам, нежели мужчинам. Да, вы правы, верю в меня и надеюсь, что я не погибну, что расслабляющее, размягчающее сострадание не откроет пороку врата моего сердца и не примирится с ним. Бог спасет меня. Я буду бороться, чтобы спасти с его помощью, но если мне суждено погибнуть, все пожирающие смертные грехи проникнут в крепость моего сознания лишь после упорнейшего сражения и войдут открыто с развивающимися знаменами, сметая все огнем и мечом. В последние дни мне представился случай подвергнуть великому испытанию терпение и жестоко уязвить свое самолюбие. Батюшка решил устроить обед в честь Пипиты, в ответ на угощение, которое она устроила в саду, и пригласил ее на свой хутор в Посо де ла Солана. Выезд состоялся 22 апреля. Я никогда не забуду этот день. Посо де ла Солана находится на расстоянии более 2 лиг от городка, и туда можно проехать только верхом. Все сели на лошадей. Я же никогда не учился верховой езде и обычно сопровождал батюшку на смирном муле. По выражению погонщика Дьентеса, это животное благороднее золота и покойнее кареты. В Посо де ла Солана я тоже поехал на муле. Батюшка, нотариус, аптекарь и мой двоюродный брат Курито горцевали на отличных скакунах. Тетя Касильда, с которой более 7 пудов, ехала в дамском седле на огромной ослице. Сеньор викарий восседал на муле, не менее послушным и смирным, чем мой. Я думал, что Пепита Хименес тоже поедет на ослице с двумя сиденьями на седле, не зная, что она умеет ездить верхом. Но каково же было мое удивление, когда она появилась в Амазонке на горячем сером в яблоках коне, которым она правила с изумительной ловкостью и изяществом.